План королевы выполнили. Действительно, большие погреба разукрасили на славу, но, конечно, тайком. Этим занимались друг короля, подруга королевы и еще несколько лиц, которым их величество доверяли. Когда все было кончено, вы ни за что не поверили бы, что это погреба. Белые атласные бархатные драпировки покрывали стены. Повсюду висели гирлянды из ароматных белых роз. Пол исчез под свежим дерном с белыми маргаритками. В воздухе стоял прелестный, свежий полевой запах. Сын булочника разнес приглашение. На каждой бумажке простыми синими чернилами было написано: «Королевская булочная, 1 каравай, 3 пенса. Просят уплатить вовремя». И когда, по совету мальчика, получившие эти записочки подогревали их, они видели светло-коричневые буквы и читали: «Король Озимант и королева Елиза приглашают вас на крестины своей дочери, принцессы Озелизы, которые состоятся в среду в 3 часа пополудни в дворцовом погребе. Нам необходимо действовать очень тайно из-за недобрых фей, а потому, пожалуйста, приезжайте в виде продавцов, желающих подать нам счета». Поймите, король и королева не были очень богаты, а потому купцы со счетами не раз являлись во дворец, требуя уплаты денег. Но и большинство подданных Озиманда тоже не обладало богатствами, а потому граждане и поселяне сочувствовали своему властелину, а властелин сочувствовал своим подчиненным. Легко себе представить, как волновались все приглашенные на крестины принцессы и какие хлопоты и приготовления начались в семьях, осчастливленных королевским вниманием. Министр юстиции оделся башмачником, главнокомандующий армией — продавцом мяса для собак, первый министр — портным. Переменили свою наружность и добрые феи, которых, понятно, пригласили раньше всех остальных гостей. Бенивола, королева добрых фей, приняла вид лунного луча, который может, не возбуждая вопросов, проникать решительно во все дома. Ее помощница, Сирена, оделась летучей рыбкой. Все остальные тоже были одеты мило и со вкусом. Лицо красавицы королевы сияло счастьем. Король имел мужественный вид, и все гости в один голос нашли, что они еще никогда не видали такой прелестной малютки, как новорожденная принцесса. Каждый доставил во дворец хорошенький подарок крошке Озелизе. Феи поднесли ей обычные дары — красоту, грацию, ум, очарование и так далее.